Мы слышали свидетельства, которые вот, по его служению в музыкально-хоровом отделе. Сейчас у нас в нашем зале находится представитель с его работы. Я думаю, что уместно будет, если он выйдет сюда и засвидетельствует о его жизни, ну, так, таким образом, скажем, в быту, среди коллег, каким он был. Для меня большая честь выступить среди вас, рассказать о том, каким мы видели дядю Сашу в работе. Мы знакомы с ним чуть больше 10 лет. Мне приходилось огромное количество времени проводить вместе с ним. Все это время мы проводили в основном вместе, в машине, за рулем, в дороге. И он с невероятной теплотой всегда рассказывал о своей супруге, о любви к своим детям, внукам. Делился с проблемами, которые у него возникают. Давал мне какие-то советы для воспитания моих детей. Много времени и спорили о Боге. И меня всегда поражала его деликатность, ненавязчивость, как он это аккуратно отстаивает, свою точку зрения с уважением относится к точке зрения других людей, да. И всегда говорил, что трудно вам, молодым, искушений у вас много, не видели вы того, чего довелось повидать нам. Дядя Саша был удивительным человеком для нас, потому что он, ему удалось построить индивидуальные отношения с каждым из нас, кто с ним работал. Мы ему очень сильно доверяли, у него было неограниченный доступ, и мы никогда от него ничего не скрывали, никакой информации. У него был неограниченный доступ и к финансовым ресурсам. Меня всегда удивляло, что и никогда не возникало сомнения, что не соблазнится. И он всегда нам об этом говорил. Всегда был веселый, добрый. Пусть будет ему память вечная и наша любовь.